Андрей Первухин. Ученик. Книга шестая. Барон. Глава первая. Когда добрые граждане столицы моего баронства узнали о свадьбе, то суета поднялась неимоверная. Город начали украшать какими-то ленточками, да и не только ими. Каждый считал нужным вывесить какую-нибудь яркую тряпку на своем доме. Немного позже узнал, что тут так принято. Когда свадьба у господина, то чем больше разных цветов, тем лучше. Как оказалось, моя скорая свадьба не осталась незамеченной и для тех, у кого на меня были планы. Например, примчался граф, отец моей знакомой графини, и стал убеждать меня, что Грета мне не пара, и вообще он планировал сосватать мне свою дочурку. Ага, сейчас. Этот аристократ – прожженный интриган, так что быстро меня запрягут и заставят делать то, что им захочется. Даже если бы Гретта не была беременна, все равно бы не согласился. Нужно быть полным идиотом, чтобы самому в петлю лезть. «Господин граф, я не собираюсь менять своего решения», — ответил я аристократу. «Я люблю эту девушку, и она станет моей женой. Это можно даже не обсуждать». «Вы разве не понимаете, что она вам не пара?» — скривился дворянин. «Эта девочка даже не дворянка. В высшем свете вас могут не понять». К вам и так относятся не слишком хорошо, как к бывшему простолюдину. А вы еще и усугубляете. Да мне, если честно, все равно на то, кто и как ко мне относится. И тем более не собираюсь жениться только для того, чтобы кому-то угодить. В общем, граф меня еще немного поуговаривал, чтобы я не принимал необдуманных решений, после чего свалил из моего замка. Приглашать его на свадьбу я даже не подумал. Он мне не друг и даже не хороший знакомый. Пересекались несколько раз, только и всего. Потом примчался мой сосед и, как мне кажется, будущий враг. Тоже граф, который меня в свои вассалы определить хотел. Да ничего не вышло. Оказывается, этот ухарь тоже мне невесту нашел из своей дальней родни. Я просто диву давался, выслушивая тот бред, который нес этот аристократ. Да и первый тоже. Такое ощущение, что мне уже все невест подыскали. А теперь решили меня об этом известить. В общем, и этот дворянин уехал ни с чем. В замке стояла суета. Хорошо, что она меня никак не касалась. Справлялись. Так что я заперся в своей комнате и начал изучать заклинания. Единственный раз, когда меня потревожили, это когда выбирали наряд на свадьбу для жениха. Только и тут я ничем не мог помочь, так как понятия не имел, во что тут принято одеваться молодоженам. В общем, управляющий посоветовал надеть балахоны магов, только украшенные. Мол, два мага связывают свои сердца и судьбы. На это предложение я тут же согласился. Свадьба должна была состояться через месяц. Быстрее просто не успели бы. Поэтому и оттягивали срок. Хоть и вредно это было. Тут было хоть и магическое, но средневековье. Поэтому мало кто одобрил бы то, что девушка забеременела раньше свадьбы. Случаев таких было множество. Но подобное не одобряли. А учитывая, что Гретта станет баронессой, то мои многочисленные недоброжелатели могли меня и ее этим колоть. Хотя бы так, ради развлечения. Впрочем, любой маг мог увидеть, что девушка беременна. Сейчас магическим зрением это было уже хорошо заметно. В общем, спустя месяц все было готово к свадьбе. По заверениям управляющего, у нас должно все пройти не хуже, чем у других. Свою будущую жену я видел всего пару раз издали, так как мне не давали с ней встречаться. Было тут какое-то дурацкое поверье, что молодым лучше не видеться в процессе подготовки к свадьбе. Не будет счастливой жизни. Мне на эти бредни было наплевать. А вот Гретта переживала и старалась мне вообще на глаза не попадаться. За всеми хлопотами я как-то позабыл про то, что на меня активно хочет повесить долг канцелярия, причем неподъемный долг. Если выразиться проще, то из меня просто хотят сделать слугу, так как нужное количество амулетов я просто бы не успел сделать. Слишком велико было их количество. Даже если бы я сразу же начал заряжать амулеты, то за месяц просто бы не успел сделать нужное количество. А значит, мой долг снова увеличится, а потом еще и еще. В результате я буду вроде бы и свободным бароном, но с огромным долгом. В результате канцелярия, а как мне кажется, в этом и император был замешан, будут вертеть мной, как захотят. Само собой, пункт с огромным штрафом за невыполнение договора мне был известен. Я даже пытался сделать так, чтобы его вычеркнули, но не добился в этом успеха. Как мне было сказано, просто вовремя делайте амулеты, и никаких проблем не будет. К тому же их не так и много. В результате попался я на их уловку, хотя вины за собой не чувствовал. Не было у меня возможности амулеты заряжать. Ладно бы я своими делами занимался, но нет. Выполнял приказ императора, рисковал своей жизнью, терял людей. И вот она благодарность. Теперь следует упереться, как баран, и не отступать ни на шаг. Иначе быстро на шею сядут. Эх, наставника бы сюда. Он бы явно что-то смог посоветовать. Явно же ему не чужды интриги. Я тренировался во дворе, когда в замок прискакал гонец от одного из отрядов, патрулирующих мою землю. Сразу же почувствовал приближение неприятностей. Слишком у мужчины вид был встревоженный. Он тут же спрыгнул с коня и порысил ко мне. «Что случилось?» – спросил я мужчину, не ожидая ничего хорошего. «Что за жизнь такая? То одна проблема, то другая. К вам движется отряд из 300 человек», – доложил мужчина. «Что за отряд?» – спросил я. 300 человек трудно назвать угрозой для замка. У меня ополчение их раздавит. Или в нем маги есть сильные? Да и вообще, с чего вы взяли, что они ко мне едут? Может, просто мимо проезжают? К вам, господин барон. Мы же спрашиваем, с какой целью неизвестные отряды по вашим землям ездят. Это из канцелярии люди, и стража. Магов среди них нет. Сами же знаете, не любят маги эту братью. Да и на службу туда идут с неохотой. Вот даже как, удивился я. По-моему, они должны были прибыть за амулетами через 2 недели. К чему такая спешка? Ладно, предупреди дружинников, чтобы наготове были. Мало ли что эти гости захотят выкинуть. Отряд прибыл спустя пару часов. Командиром в нем был уже знакомый мне служащий канцелярии, который сообщил в прошлый раз, что теперь я должник. Впрочем, с его доводами я не согласился. И, похоже, сейчас меня ждет второй раунд переговоров. В город воинов запустили, а вот в замок нет. Всего 10. Остальные остались стоять у ворот под надзором моих дружинников и постепенно стягивающемуся к центру ополчению. Сразу принимать незваного гостя я не стал. Вот еще. Подумает, что барончик страшно напуган. Вот и выскочил привечать дорогого гостя. Впрочем, его покормили, как и 10 воинов, прибывших с ним. Только после этого появился я. При моем появлении гость даже не встал и не поклонился, как тут заведено, а сидел с невозмутимым видом, чем заставил нахмуриться командира моей дружины, Лерона. Он даже сказать что-то хотел, но передумал. «Что привело вас в мой дом?» Без приветствия спросил я, усаживаясь напротив гостя. «Насколько мне известно, за амулетами вы должны были приехать только через 2 недели». «Должен», — кисло улыбнулся мужчина. «Но в прошлый раз мы не смогли понять друг друга. Вот я и прибыл еще раз, чтобы вас звать к вашему благоразумию. Да перестаньте. Отказав в вашем бандитском требовании, я поступил очень даже благоразумно. И сейчас свое мнение менять не буду», — сообщил я визитеру. «Господин барон, нам бы не хотелось обострять отношения, но вы все же вынуждаете меня это сделать. Вот, почитайте договор, который вы подписали своей рукой. Мне протянули знакомый документ. У меня имелась вторая копия. Вы сами это подписали. Вас никто не заставлял. А сейчас отказываетесь выполнять его. Как это понимать? Я выполнял приказ императора, так что не имел возможности заряжать амулеты. Тем более долгое время был тяжело ранен. Это не наши проблемы, господин барон. Мы занимаемся тем, что следим за соблюдением подписанного договора. Вы его нарушили, и теперь на вас наложен штраф. Мы так можем долго друг другу одно и то же говорить, поморщился я. Так что считаю нужным закрыть эту тему. У вас еще есть ко мне какие-нибудь вопросы? Кстати, могу вам сейчас отдать амулеты за следующий месяц, чтобы вы просто так не катались. То есть вы отказываетесь соблюдать условия договора? То есть я отказываюсь выплачивать штраф, который вы на меня повесили. Это просто нереально. Вы это знаете, и я это знаю. За такое короткое время невозможно зарядить так много амулетов. Тогда я вынужден вас арестовать и отвезти в имперскую канцелярию для дальнейшего расследования данного инцидента. Гость встал и кивнул десятку стражников, которых пропустили в замок. «Хоть одна тварь шелохнется, всех тут сложим!» С угрозой в голосе произнес Лерон, который до этого момента стоял молча. Мои дружинники дружно подняли арбалеты и наставили их на гостей. «Что?» – заорал мужик. «Вы хоть понимаете, что это бунт?» «Какой еще бунт?» – удивленно спросил я. «Вы кем себя тут возомнили? Или думаете, что я законов не знаю? Меня имеет право арестовать только император, его гвардия или тайная канцелярия, а вы к ней не относитесь, так что прекращайте слюнями брызгать и уезжайте обратно. Счастливого пути! О вашей наглости я доложу императору лично. Будьте в этом уверены, так что можете со своими землями распрощаться». «Кому ты там докладывать собираешься?» — хохотнул Лерон. «Строит из себя невесть кого. Ты хоть издали-то императора видел? Или мелким чиновникам уже вход во дворец открыт?» На это гостю нечего было ответить, поэтому он махнул своему сопровождению и быстрым шагом вышел. Минут через 20 отряд отбыл обратно в столицу. Настроение у меня было скверное. Нет, я не боялся, что меня лишат дворянского титула. Это просто нереально. Вот землю могут отобрать в уплату долга, так сказать. Только и я буду иметь право в этом случае со спокойной душой разорвать договор. Как мне говорил наставник, эта земля дана за будущую службу. А если у меня ее заберут, так что и служить не стоит. Патриотических чувств к своей новой родине и любви к императору я не испытывал, как и не ощущал в себе готовности умереть за местного правителя. Самое скверное, что формально этот канцелярский жук прав. Подписан договор, и я его нарушаю. Но идти на уступки и тем самым все дальше погружаться в долги я не собираюсь. Когда наставник с директором школы убеждали меня в том, что нужно служить императору и больше никому, я и помыслить не мог, что мне попытаются сходу ошейник надеть. Да еще и работают так нагло. Если это делается с благословения императора, то мне конец. Могут и в тюрьму посадить. Видно, мои переживания были написаны на лбу, так как управляющий, который тоже присутствовал во время разговора в качестве моего помощника, решил меня немного поддержать. «Не берите близко к сердцу слова этого господина», – произнес он. «Конечно, ему отдали такой приказ, чтобы на вас давить, но в тюрьму вас точно никто сажать не будет, хотя будут пытаться прогнуть дальше». «Тебе-то откуда это известно?» – спросил сотник. «Ты же из замка сроду не выбирался». «Выбирался? А еще, мой дорогой друг, я прожил побольше тебя, поэтому и мозгов у меня больше, чем у бывших наемников». Этому господину приказали попробовать надавить. Видимо, решили, что господин барон сразу же испугается, когда увидит, что его вроде бы как арестовывать приехали. Только ничего не вышло. Сейчас этот гость еще и по голове своей глупой получит за то, что так себя вел. Явно же сам проявил инициативу. В канцелярии не идиоты сидят и умеют работать тонко, а ссориться с универсалом просто глупо. Сейчас господин барон на службе у императора и имеет полное право разорвать договор. Да, могут за такое дело и земель лишить, что тоже сомнительно. Останетесь вы без земли еще и свободны, да уже завтра сюда прибежит целая толпа желающих прибрать вас к рукам. Причем обязательно будут землю предлагать, лишь бы вы к ним на службу пошли. Властям это также известно, так что ничего они делать не будут. Уверен, что в следующий раз к вам приедет совсем другой человек из канцелярии и извинится за своего коллегу. А что насчет тюрьмы? – поинтересовался я. Ведь на самом деле договор нарушаю. Сомнительно все это. Конечно, император был бы не против, если вас привяжут к нему как следует. Только в тюрьму точно сажать не будут. Аристократы не поймут. Вы же свободный человек, универсал. Если вас посадят, то вскоре по империи поползут слухи, что император универсалов в клетки сажает, чтобы они на службу к другим аристократам не поступили. Сейчас вы не великая фигура, чтобы о вас кто-то переживал. Но в будущем императору это может аукнуться. К тому же господин Рагон очень хорошо к вам относится. Неизвестно, как он себя поведет в этом случае. Архимаги довольно-таки резкие люди. Ладно, хватит уже об этом. «Как идет подготовка к свадьбе? Все нормально?» – поинтересовался я. «Да, господин, все уже готово. Даже лично список составил, кто и где будет сидеть. Так что не переживайте, все будет в лучшем виде. Если, конечно, другие незваные гости не приедут вас поздравить». «Да я только хорошо знакомых людей звал, так что никого лишнего быть не должно». «Могут соседи приехать», – пожал плечами управляющий. «Тут так принято». «Ладно, разберемся. Пойду я, дел много». Я направился к себе в комнату, а два моих помощника остались что-то обсуждать. Придя к себе в комнату, поморщился. Линда вместе со всеми своими щенками устроила тут себе лежбище, поэтому моя комната больше походила на псарню. Пытался Гархов отсюда выгнать, только не преуспел в этом начинании. Едва только я сунусь за дверь, как вся заметно подросшая стая возвращалась обратно. Хорошо, что они играть тут перестали, выходили для этого на улицу. А то раньше у меня постоянный погром был, да еще и все белье в лоскуты рвали. Все свободное время я учил заклинания, тренировался с мечом, заряжал амулеты. Кстати, у меня уже стали их закупать. Пока разные торговцы, небольшие отряды наемников. Но думаю, когда получу седьмую ступень, подтянутся и аристократы. Мастер, который изготавливал камни для амулетов, у меня уже был, и не один. Так что скоро, если все нормально будет, начну активно заниматься торговлей. С другой стороны, сомнительно, что мне так свободно разрешат продавать свои же изделия. Скорее, казна будет скупать. Это пока они им не очень-то нужны. Гости начали собираться в замке за несколько дней до торжества. Так что теперь свободного времени у меня почти не осталось. Можно было только рано утром позаниматься своими делами. Дело в том, что теперь мне пришлось устраивать небольшую пирушку каждый день. И ничего страшного в том, что гостей всего 3 человека. Пока прибыли только лекарки в сопровождении наемников. Женщины громко порадовались за меня, расцеловали в обе щеки. А потом мне приходилось постоянно быть с ними, развлекать. Хорошо, что после пиров они спали до обеда. А потом снова застолье, на котором я обязан был присутствовать, чтобы не оскорбить почетных гостей. А таковыми считались те, кому лично отправил приглашение. Следом за могинями жизни прибыл командир стражи, в которой мой отец когда-то служил, а потом и остальные начали подтягиваться. Само собой, большинство гостей, хоть и было их немного, приезжали не одни. Были и семейные, как друг отца, которые всех брали, да еще и с охраной. Так что мой город, в котором до этого было не так много народа, стал стремительно заполняться людьми. Тут нужно отметить, что из моих деревень на праздник начали приезжать гости. Само собой, в замок их не приглашали, но в самом городе будут накрыты столы. Вот верно подданные и прибыли поздравить своего господина. Впрочем, в городе тоже уже начались пьянки. Люди заранее веселились, чтобы к торжеству дойти до нужной кондиции. Ничего необычного в свадьбе не было. Тут, конечно, имелись священнослужители, но они к торжеству отношения не имели. Я, если честно, до сих пор понятия не имел, чем они занимались и какие тут существуют боги. Ну, или в каких верят. Наш брак мы должны будем зарегистрировать в канцелярии. А простые люди, я имею в виду не дворян, просто делали запись у старосты и с этого момента считались обрученными. Мне же требовалось после свадьбы мчаться в канцелярию, чтобы сообщить о том, что у меня появилась вторая половина, и что теперь девушка является баронессой. Ничего хорошего от этой поездки я не ждал. Впрочем, такими делами должны заведовать совсем другие люди, а не те, которые меня за глотку хотят взять. За пару дней до свадьбы все гости собрались, кроме наставника. Он приехал самый последний. Если честно, то мне хотелось, чтобы он приехал. Только как-то слабо верилось, что у архимага это получится. Дел у него много. К тому же еще и ученица появилась, которую нужно обучать премудростям магии. Но, несмотря на все дела, наставник прибыл. Причем, как всегда, с большим отрядом наемников и своей ученицей. Вид девочка имела бледный. Видно, начали на полигон выходить. Вот и достается бедняжке. Наставник прибыл вечером, когда у нас очередная пирушка была в разгаре. Когда меня об этом известили, я сразу же ломанулся его встречать. Магессы пошли следом, они уже были под градусом, поэтому тоже решили поприветствовать Рагона. Я вышел, когда карета только подъезжала ко входу. поэтому даже услужливо дверь открыл, откуда тут же выскочила Лилит, ученица Рагона. А следом вышел и он. «Господин архимаг», — поклонился я, следуя этикету, «очень благодарен вам, что вы нашли время, чтобы разделить со мной радость. Господин барон», — наставник тоже изобразил поклон, «для меня большая честь присутствовать на вашей свадьбе». Архимаг это произнес с таким ехидством, что лекарки, стоящие неподалеку, захихикали, чем привлекли к себе внимание наставника. «Добрый вечер, господин Рагон», — поприветствовала мага Ленси. «Что-то вы припозднились. Ты что, к себе на свадьбу всю имперскую пьянь собрал?» — спросил меня Рагон, не обратив внимания на женщин. «Нет, приглашены только самые достойные люди, по крайней мере, которых я знаю». «Ишь ты!» — наставник посмотрел на стаю гархов, которые высыпали следом за мной. Едва только я поспешил к выходу, как они тоже заволновались. Думали, что опасность какая-то, поэтому вид теперь имели грозный. «Растут твои питомцы?» «Растут», — улыбнулся я. «Линда на вас даже не рычит, сразу узнала». «Ладно, хватит болтать, веди давай. Я весь день ничего не ел». Наша дружная компания пошла в зал, где веселились гости. Само собой, место для такого почетного гостя выделили в переднем углу. Архимага у выхода не посадишь, потом устанешь объяснять, что не со зла это сделал. Гархи побежали следом за нами и снова разлеглись в центре зала. Кстати, Линда к Гретти стала относиться очень хорошо. Мне об этом сообщила мама. Хищник приходил в комнату девушки каждый день, обнюхивала живот, даже иногда лизала, после чего уходила. Конечно, девушку такое поведение сначала пугало, но потом она даже решилась погладить своего опасного хищника. Что удивительно, Линда даже не попыталась зарычать. Отнеслась вполне спокойно к немудренной ласке. Похоже, что мудрый гарх уже чувствовал, что девушка беременна, причем знала от кого. А может, это у нее так своеобразно материнский инстинкт работает? К сожалению, сразу поговорить с наставником у меня не получилось. Да и как-то неудобно было сходу приставать к человеку, а если быть точнее, то жаловаться. Так что сидели мы и болтали о разных ненужных вещах. Я подливал ему вино. Впрочем, на этот раз пирушка надолго не затянулась. С утра должна быть свадьба. Поэтому будет неплохо, если гости будут бодры и свежи. Тем более им тоже нужно подготовиться к торжеству. По крайней мере, женщинам, которых тут было достаточно. Хотел я с утра к наставнику сходить. Только и мне дело нашли. Снова пришел портной, который раз 20 заставлял меня надевать и снимать балахон. Так что пришлось покорно выполнять приказы дотошного старика. Если честно, я просто диву давался, как вообще можно подобрать размер балахона. Он же мешковатый, но местным виднее. Продолжалось это ровно до того момента, пока ко мне на свадьбу не прибыло сразу несколько аристократов, которых требовалось встретить лично. Оказалось, что это мои соседи. Как и говорил управляющий, они тоже прибыли поздравить меня с бракосочетанием. Даже один из графов нарисовался. Не знаю, откуда они умудрились узнать о моей свадьбе. Конечно, секрета из этого никто не делал, но и на каждом углу не болтали. Может, в моем окружении есть люди из старых слуг, которые заинтересованным людям докладывают обо всем, что у меня происходит.